Началось все с того, что на время студенческих каникул он решил еще раз съездить в Шотландские горы. В июне он вновь очутился в местах, столь памятных его сердцу, где когда-то зародились его первые научные интересы, и где теперь им суждено было обрести более отчетливую форму. Произошло это 26 июня, в тот день, когда Чарльз взобрался на вершину горы Карнбордирк по соседству со старой знакомой Бен Невис. Вдоволь налюбовавшись открывающимся прекрасным видом и не сумев рассмотреть как следует снежную макушку Бен Невиса, покрытую на сей раз облаками, он собрался спуститься вниз, как вдруг услышал раскаты грома. Начиналась гроза. Не успев еще оценить обстановку и испугаться, гроза в горах — дело нешуточное, Чарльз вдруг почувствовал, что его волосы становятся дыбом, но не от испуга. Я же сказал, что он не успел испугаться, а от действия грозового электричества, насытившего воздух настолько, что волосы ученого вытянулись вдоль силовых линий электрического поля. Вот только тогда Чарльз понял, что ему грозит, и помчался со всей силы вниз под прикрытие какой-нибудь скалы. Он вовремя ретировался, и молния, ударившая в вершину, расплавила лишь камень. Но след от этого буйства стихии остался и в самом Вильсоне в виде новой идеи, мелькнувшей в его голове в тот момент, когда на ней поднялись дыбом волосы. Идея была проста, но, как оказалось, очень плодотворна. «Надо проверить, — подумал Вильсон, — как влияет электрическое поле на процессы образования тумана». Вот так и родилась та первая, пока еще не оформившаяся мысль, та зацепка, которой не хватало ученому. Ее принес случай. А вторая, сделавшая туманную идею реальной программой, появилась в тот день, когда Вильсон узнал об открытии рентгена. Так наблюдения, родившиеся в случайной поездке, и новое открытие, родившееся из случайного наблюдения, пересекшись, воплотились в эксперимент, поставленный CTR-ом в феврале 1896 года. Эксперимент был прост, как все, что делал Вильсон. Он взял свою туманную камеру и поставил около нее рентгеновскую трубку. А дальше очистил воздух от пыли и стал расширять объем камеры. При определенной степени расширения, когда туман уже давно должен был бы образоваться, его все еще не было, чего и следовало ожидать, поскольку воздух был очищен. А потом Вильсон взял да и включил рентгеновскую трубку и посмотрел в камеру. Она заполнилась густым туманом, чего ожидать он никак не мог. Сначала Чарльз действительно подумал, что могло произойти случайное совпадение. Два последовательных события не обязательно связаны между собой причинной связью, хотя такая ситуация и наводит на некоторые подозрения. Как остроумно заметил Леон Фейхтвангер, если человека ссылают на остров Святой Елены, это еще не значит, что он Наполеон. Поэтому дальше Вильсон, что также вполне естественно, несколько раз повторил свой опыт, слегка меняя его, и каждый раз регистрировал один и тот же результат. Лучи рентгена вызывали конденсацию тумана в таких условиях, в которых ему образовываться не полагалось. Отсюда можно было сделать только один вывод. Рентгеновские лучи, проходя сквозь воздух камеры, образуют там какие-то центры конденсации. Пока Вильсон раздумывал, что это могут быть за центры, пришло новое сообщение. Рентгеновские лучи ионизируют воздух. Значит, вот оно в чем дело. Центрами конденсации, по-видимому, служат ионы или электроны, сорванные с атомов. Но как проверить это предположение? Чарльз долго колеблется. Он, кажется, знает, что надо сделать. Не для проверки гипотезы, а для получения совета, как ее проверить. Но не решается вначале. Но, в конце концов, поборов свою застенчивость, отправляется к Томпсону, директору Кавендишской лаборатории.